Глава 9. Молодожены. Прохладная вода раздалась в стороны, осыпав все вокруг водопадом брызг, а затем стремительно сошлась над погрузившимся в ее лоно человеком, взметнув большой фонтан. В ответ на это действо тут же раздался возмущенный женский крик. Впрочем, возмущение в нем было куда как меньше, чем игривости. «Сумасшедший, я же не хотела мочить волосы!» «А как ты собиралась купаться, не замочив головы?» Отфыркиваясь, словно молодой жеребец, вполне резонно возразил Петр. «Да уж есть способы!» С обреченным видом, начав распускать толстую косу, теперь уж безнадежно вымоченных волос возразила Анна. «Ну вот как теперь быть? Это вам хорошо, обтерся, через минуту практически сухой, даже прическу особо ладить не надо». «С чего ты взяла? Туалет у иных мужчин занимает куда больше времени, чем у дам», водя руками по поверхности воды, сказал Петр. При этом его взгляд был прикован к ладной фигуре жены, стоявшей перед ним по пояс в воде. Уже распущенные мокрые волосы облепили налитое белое тело, разметавшись по плечам, высокой крепкой груди и спине. Анна перехватила взгляд мужа, и на ее щеках тут же появился застенчивый румянец. Не отдавая себе отчета, она воспользовалась единственным средством, оставшимся в ее распоряжении, чтобы прикрыть наготу. Волосы из-за спины тут же переместились вперед, укрывая грудь. «Тоже мне мужчины!» — смущенно фыркнула Анна. «Но я-то сейчас говорю о тебе, а ты у меня ни букли, ни парики не приемлешь. Нет, ну вот что мне теперь с волосами делать?» «Да оставь ты их, давай купаться, все одно уж намокли. Я тебе обещаю, что буду лично сушить твои волосы», прижав руки к груди, заверил Петр. «Ну смотри, муженек, я тебя за язык не тянула, а императорское слово, оно дорогого стоит». Петр вдруг осознал, что только что попался, уж больно мстительно звучал голос его жены. Но в следующее мгновение Анна оттолкнулась одна и заскользила по заводи. Сквозь пронизанную солнечным светом прозрачную водную гладь были прекрасно видны очертания ее статной, широкобедрой фигуры, а густые длинные волосы разметались по воде, словно тина. От представшей картины у Петра даже дыхание сперло. Слишком уж много на сегодня соблазнительных зрелищ. Ругая себя последними словами, он воровато осмотрелся. «Вроде никого». «Ага, расскажите кому иному, чтобы Ушаков не озаботился безопасностью императора. Гвардейцы, как и положено, несут службу в оцеплении. Они не помышляют оборачиваться в сторону реки, где сейчас плещутся, в чем мать родила царственные особы. А вот в служащих канцелярии безопасности такой уверенности нет. Наверняка глаз не сводит, без намека на стыд. Но, боже, как же она хороша! Да пошло оно все, обзавидуйтесь!» «Ефремыч, ну отвернись ты, неудобно же!» «Я тебе отвернусь! Я тебе так отвернусь, мало не покажется!» Мужчина невыразительной внешности, да еще и обряженный в накидку с вплетенным в нее камышом, строго зыркнул на своего более молодого напарника и поспешно перевел взгляд на заводь. «Так ведь и таинство!» — с явным смущением пролепетал молодой. «Таинство!» — передразнил его Ефремыч. «А ты не гляди, как они этим таинством занимаются. Ты окрест посматривай, так чтобы ни одна падла и близко не подобралась. А то тать какой с камышиной во рту занырнет, да полоснет клинком. И что тогда будем делать?» «Так ведь глаза сами лезут, чтобы им пусто было!» «А вот это уж твои трудности», — назидательно произнес ветеран. «Да, нет, это надо же, уже третье полотенце извел, а перед тем они их еще и выжили, и все без толку, ничего не помогает. Конечно, волосы сейчас не такие мокрые, как это было в начале, но и сухими их не назовешь». «Что, Петруша, не выходит?» — хихикая и с явной издевкой произнесла Анна. «Я вот понять не могу, коли с этими волосами столько мороки, отчего вы так над ними трясетесь? Остригли бы и вся недолга». «Ты с ума сошел? Анна даже вскочила с лавки и прибрала волосы, словно защищая их от посягательств царственного супруга. «Кто этих Романовых разберет? Вон, дед, мужчинам бороды топором рубил и вообще, считай, чуть ли не через колено вековые устои ломал. Да и Петр недалеко ушел. Уж если что, втемяшится ему в голову, все одно своего добьется». Убедившись, что никто за ней с ножницами не гонится, Анна успокоилась. Прошла к столу, взяла у руки гребень и начала расчесываться. При этом взгляду Петра предстала очередная соблазнительная картина, настолько соблазнительная, что он непроизвольно сделал шаг к жене, нервно сглатывая. Однако она его остановила красноречивым жестом. «Вот ради такого взгляда и ради этой оторопи мы и заботимся о своей косе, девичьей красе. Стой, дурень, не смей, Петруша, скоро к гости, пожалуй...» Договорить она не успела, оказавшись в страстных объятиях молодого супруга. Вообще Анна заметила, что ей нельзя оставаться с Петром наедине. Тот не упускал ни одной возможности заявить свои супружеские права. Нет, это, конечно же, грело, но ведь есть пределы разумного. В тот момент, когда Петр начинал заниматься чем-либо способным пробудить в нем страсть, никаких границ разумного для него не существовало в принципе. Без разницы, будь то строительство корабля, исследовательского института, огненной махины или любимая женщина. Он был готов отдать себя всего без остатка. Вот и сейчас происходило именно это. Сюда они завернули 2 дня назад и все это время жили беззаботно, не отвлекаясь ни на что. В эти дни для них существовали только они сами. Впрочем, чему тут удивляться? Впору задуматься, как они выдержали около 2 месяцев. Поездка по различным предприятиям, городам и весям не способствовала романтическому настроению. Разумеется, они не думали давать обет воздержания и ночами очень даже предавались жарким объятиям. Но наслаждаться друг другом вот так, открыто и без оглядки, смогли только теперь. Петр вспомнил об этом домике совершенно случайно. Его когда-то возвели на берегу лесной заводи. В то время Петр только-только сумел вырваться из-под опеки светлейшего и распробовать вкус охоты. Вот для охотничьих потех и был поставлен этот домик. Правда, побывать ему здесь довелось только однажды, но имущество было царевым, а потому содержалось в полном порядке. Имелась и семья, присматривающая за домиком. Петр сильно удивился тому обстоятельству, что мужичок, ничего не делая, только присматривая, в общем-то, за никому не нужной постройкой, возведенной буквально за 1 день, исправно получает жалование, равное армейскому. Вот молодец, шельма, не растерялся. И жена у него статная красавица, и детишек 7 по лавкам, 3 уж, считай, помощники. Но главное, домик и впрямь содержался в полном порядке. Все чисто и готово в любой момент встретить своего хозяина. Ни намека на затхлость или запустение. «Петь, а этот дом по твоему велению поставили?» Откидывая со лба мокрую прядь волос, поинтересовалась Анна, лежа в объятиях мужа. «Не-а, я даже не знал ничего. Отправились на охоту, а ночевать заехали уже сюда. Оно, может, и почаще бывал бы, и даже, скорее всего, да только меня тогда умыкнули в Москву. А домик стоит. Я даже удивился, когда Ефремыч, ну, этот мужичок из канцелярии, на мой вопрос ответил, что домик стоит и ждет не дождется моего появления. Места здесь просто загляденье, а воздух свежий, пьянящий, и, главное, комаров почти нет. Непонятно, отчего так? Сам не знаю. Ну, наверное, знающий человек место подбирал. Да и иному и не доверили бы. Петь, ты не подумай. «Я не хочу лезть в твои государственные дела!» Анна повернулась на бок, все так же держа голову на откинутой руке мужа, как на подушке, и заглянула ему в глаза. «Анечка, ты вообще-то моя супруга, а потому вместе со мной ответ перед Господом за Россию-матушку держать будешь. Или, думаешь, настояла на своем, отказалась от коронации и взятки гладки? По сути, тут и разницы великой нет, потому как муж и жена – половинки одного целого». А еще говорят, что ночная кукушка вся дневную перекукует. Или не слышала? Слышала. Ну, тогда давай выкладывай, что у тебя наболело. Такие замечательные деньки у нас удались, что так и быть, можно и поработать немного. Слегка потормошив, подбодрил ее Петр. Я насчет Крыма и вообще татарских земель. Не слишком ли жестко ты обошелся? Понятно, что там вообще твои генералы старались, но ведь с твоего попустительства. И даже по моему устному повелению, сразу став серьезным, ответил Петр. Хочешь понять, отчего так? Оно, конечно, может, я и не прав. История и потомки вынесут приговоры мне и генералам моим, Миниху, Лассе, Леонтьеву, Дурмянцеву. Одни будут поносить, другие нахваливать. Но сегодня, сейчас, я иного выхода не увидел. Сотни лет Крым дамокловым мечом нависал над землями русскими. Сотни тысяч сгинули, защищая от крымчаков свой дом или не выдержав утомительного перехода в полоне. Еще больше оказались в рабстве, и многие тысячи пребывают в рабстве и сегодня. Значит, ты хотел просто отомстить, выместить свою злость? Я хочу, чтобы Крым навеки остался русской землей. А значит, там должны жить русские. Только та земля, которую пашет русский крестьянин, становится русской. Никакими штыками не удержать и пяди земли, если там не живут люди, считающие эту землю своей родиной. Татары всю свою жизнь были воины и жили грабежом да набегами. Каждый их мужчина воин. Он знает это с рождения и растет с тем знанием. Когда мы с трудом формируем армию, а потом еще и обучаем солдат, татары просто бросают клич и собирают многотысячное войско. И рядом с этими волками я должен поселить русского крестьянина. Спору нет, если он разъярится, то места окажется мало всем. Вот только терпение у него поистине безграничное. Да и одной только ярости мало, нужно еще и умение. Но опять-таки я хочу, чтобы те земли легли под плуг тружеников, а не только, чтобы крестьяне с оружием в руках защищали свои дома. Вот и получили приказ мои генералы. В случае проявления малейшего непокорства карать нещадно. Потому и потянулись вереницы беженцев на турецкую сторону. Сегодня, считай, половина жителей Констанцы, крымские татары, да и подобруджи их немало. Примечание. Добруджа. Историческая область на правобережье Дуная вдоль побережья Черного моря. А пленные? Ты ведь еще и награду объявил за каждого пленного. Поди под это дело казачки да солдатики гребли всех подряд. Не без того, за всем не уследишь. Ну да и бог с ними. Не одобряешь? А зря. Даже те, кто ушел к туркам, вернутся, чтобы грабить наши земли, иначе им не прокормить свои семьи. Волка остановят только две вещи – страх и смерть. А как же с теми, кто остается? Ведь теперь они твои подданные. Тем татарам, кому не повезло вначале, я уже ничем не помогу. Над остальными воля и закон России. За обиду, вынесенную татарину, обидчик ответит так же, как если бы обидел русского. И за это, с уполномоченных на то лиц, спрос будет строгий. А чего вел награду за полоненных, да еще чтобы без ран серьезных? Или за угнанных славян обида взяла? Потеревший щекой о плечо мужу, поинтересовалась Анна. При чем тут обида? Я не на потешном поле на масленицу кулаками машу, чтобы обиды держать. Какой толк России от убитых? В набег более не пойдут и только-то. А от пленных? Работать будут. Ты разве не знаешь, что еще после первого столкновения с крымчаками я всех пленных определил на рытье канала между Волгой и Доном? Петр даже изогнулся, чтобы посмотреть в лицо жене. Она же, в свою очередь, скосила глаза вверх, глядя на него, чем вызвала улыбку мужа, уж больно потешно выглядела. «Канал уже прорыли!» Опять устраиваясь поудобнее и прижимая к себе Анну, начал пояснять Петр. «Использовали старинный волок между Камышинкой и Еловлей. Правда, дело больно затратно вышло. Опять же, шлюзов пришлось установить не весь сколько, потому как к лету вода в реках падает. Но управились. Нам этот путь теперь до зарезу надобен будет. Пусть война еще продлится, то не беда. Того, что мы вышли к южным морям, уж никто не изменит. И султан никуда не денется, согласится с тем, чтобы мы торговлю морскую вели. А новых пленных куда? И сколь уж их набралось? Набралось достаточно. 1050 уже не меньше. И число их понемногу множится. Но работа всем найдется. Страна у нас необъятная, а потому нужны и дороги, и речные пути. Первые нужно ладить так, чтобы и в распутицу были проезжими. Вторые соединять каналами, проходимыми в самое засушливое лето. Работа тяжкая, на долгие годы рассчитанная, так что народу еще и мало будет». С улицы послышались звуки подъезжающей кареты, и, судя по всему, не одной. Петр и Анна разом сели на кровати и переглянулись, как нашкодившие дети. Впрочем, так оно, по сути, и было. Увлечься настолько, чтобы позабыть о прибытии гостей. Однако повели себя молодые по-разному. Петр поднялся и начал одеваться. Он не мешкал, но и суеты в его движениях не наблюдалось. Чего нельзя сказать об Анне. Она, словно заполошная, подскочила к зеркалу и с отчаянием приподняла непокорные, все еще влажные, к тому же нечесанные волосы. Петр поймал на себе осуждающий взгляд Анны и только пожал плечами. Ну а что ему еще оставалось? Можно подумать, это он все затеял, и никакой поддержки с ее стороны не наблюдалось. Оба проштрафились, чего уж. «Анечка, да ты не расстраивайся так. Ничего страшного не случилось. Сейчас Евдокию призову, она тебе куда лучше меня поможет. Ну, а я пока с гостями займусь». «Вон, Семёныч все верно понял и под навесом стол накрыл. Да так оно и лучше будет на свежем-то воздухе. Так что никто тебя не потревожит». Гостей оказалось четверо. Те, кого, собственно, и ожидал Петр. Остерман, канцлер и ведает делами императорской канцелярии, являясь первым советником. Ягужинский, генерал-прокурор, главенствует в Сенате, на который нынче легла вся полнота власти, пока Петр Алексеевич вместе с супругой изволят быть в отъезде. Князь Трубецкой, ныне ведающий военной коллегией, куда ж без него, коли война с турками в разгаре. Ну и Ушаков. Без этого Петр и вовсе как без рук. Разумеется, император доверял тем, кто вместе с ним делил всю ношу власти. Не сказать, что безгранично. От прежней юношеской наивности и непосредственности не осталось и следа, но все же доверял. Если во всех окружающих видеть только врагов, при первой же возможности готовых вцепиться тебе в глотку, то и жить не стоит. Вернее, долго не протянешь. Либо сгоришь, либо подозрительностью и, как следствие, расправами восстановишь против себя всех окрест. А врагов у Петра и без того хватало. Чуть не все помещичье дворянство волком смотрит. Промышленникам тоже не по нутру терять прибыли, выплачивая жалования наемным рабочим. Да много еще каких иных внутренних проблем. Так что люди, на которых можно положиться, необходимы как воздух. Понимая, что Анна потом изведет его расспросами, Петр решил обождать с делами, пока она не приведет себя в порядок и не выйдет к гостям. Он не разделял расхожего мнения, что жена должна подальше держаться от дел мужа. Тем более Анна давно доказала, что обладает весьма практичным умом, а потому он был готов прислушиваться к ее советам. Мало того, он и рассчитывал на ее советы, так как она могла взглянуть на проблему как бы со стороны. И, наконец, уж в ком, но в ней он мог быть уверенным до конца. Вот в это верилось без каких-либо оговорок. Они успели утолить голод, и так как император решил обождать с делами, гости не приминули пройтись по поводу молодоженов. Мол, государство в опасности, турок на южных рубежах шалит, на северных швед зубы скалит, а государь пропал. С фотогенными лампами уж все уголки необъятной империи облазили, а найти не могут, и что делать бедным подданным ума не приложат. Выразили надежду, что государь все же в поте лица трудится на благо всенародное. Уж и так, и эдак старается, чтобы вселить в сердца подданных своих уверенность в завтрашнем дне, и труды те не напрасные, так как в час положенный возрадуется богоизбранный народ, осчастливленный рождением законного наследника. Словом, Петр уже и пожалеть успел о своем решении дождаться жену, поэтому ее появление воспринял как избавление. Рано обрадовался. Как ни старалась Анна, но ни с мокрыми волосами, ни с ярким румянцем, ни со взглядом она ничего поделать не могла. Гости дорогие без того подозревали, что молодые с нетерпением ожидали их прибытия, но едва увидели ее, как сразу же в этом уверились еще больше. «Господа, может, все же жалитесь над молодыми? Эдак Петр Алексеевич и о делах государственных позабудет, станет над кознями умышлять, дабы устроить нам достойную месть. Всячески стараясь справиться с захватившим его весельем, все же заступился за государя Трубецкой. «Молодец, генерал, быть тебе фельдмаршалом. Ну, во всяком случае, направление верное, а там поглядим. А то, что эти старички не на шутку разошлись и никак не желают утихомириться, да, в том-то и дело, что старики. Вон, Ягужинский, вроде и моложе всех, а как сдал за последнее время». Доктора в один голос твердят, что кабы он продолжал вести прежний образ жизни, так, может, и отпели бы уже. Врут, наверное, но уж помощник из него был бы никакой, это точно. Ввиду того, что время все же военное, ну и учитывая заступничество, решили начать с президента военной коллегии. Если кратко, то дела обстояли следующим образом. Турки планировали взять реванш за поражение прошлого года. В Констанце начала собираться эскадра и армия. Силы выходили изрядными настолько, что турки планировали сразу два удара при поддержке флота по Аккерману и по Бендерам, тут уж силами только армии. Однако командующему Черноморским флотом адмиралу Бридалю удалось слегка поумерить турецкий пыл. По его команде флот, каким бы смешным он ни выглядел со стороны, снялся с якорей и двинулся к Констанце. При этом адмирал прихватил с собой один из прамов. Эти плавучие артиллерийские батареи Петр вообще не держал за суда, а потому поначалу хотел их просто пустить на дрова. Но Бридаль отговорил. Во-первых, польза от них какая-никакая, а будет. Во-вторых, они могут послужить транспортом, с которым можно будет доставить и орудия, и припасы, и людей. Так оно в итоге и вышло. Но кроме этого, когда с них были сняты орудия для установки батареи в крымских портах, сами прамы превратили в блок Шивы, плавучие казармы. Но вот одному из них пришлось опять вспомнить о своем военном предназначении. Приблизившись к Констанце и встав на якоря в недосягаемости береговых батарей, Бридаль, а вернее капитан Анечкин, начал обстрел своими ракетами порта и города. Вообще, изначально ракеты не планировалось использовать против флота. Уж больно точность у них низкая. Однако данный вопрос пересмотрели. Как это часто бывает, во всем повинен случай. После взятия Очакова армия двинулась далее на запад, имея своей целью Бендеры. В захваченной же крепости остался незначительный гарнизон из пары ландмилицейских полков до полка казаков. Солдаты занимались восстановлением крепости, казачки шерстили округу, вылавливая татар и поставляя их в лагерь военнопленных. Его также охраняли казаки, уж кому-кому, а им к обращению с полонянами не привыкать. И вот в эту идиллию решили вмешаться турки. Причем не абы как, а в составе сильной эскадры. Вместе с галерами около сотни вымпелов да 20-тысячная армия на борту – весьма весомый аргумент. Комендант крепости генерал Румянцев, оставленный там ввиду недовольства им Петра, приготовился дать решительное сражение. Поэтому, когда к нему прибыли с посланием от паши, он ответил, что готов рассмотреть условия капитуляции турецкой эскадры и армии. В противном же случае уничтожит их. Турки подошли к его словам со всем вниманием и дали сроку одуматься до утра. Словом, все уже готовились принять смерть и обряжались в белое, когда к генералу прорвался молодой артиллерист, тот самый Пригожин, который попался на глаза императору перед началом похода. Дело в том, что капитан Анечкин командовал ракетной батареей. Именно на ракеты делал ставку Петр, когда отказывался от осадной артиллерии. И надо заметить, небезосновательно. Несколько сотен ракет запалили в Очакове такой костер и столько наделали бед, что крепость упала в руки русских, как перезрелый плод. Так как Анечкин сватал Пригожина к себе, он позволил тому присутствовать при обстреле крепости, охотно отвечал на вопросы, правда, о чем-то умолчал. Но молодой человек оказался весьма талантливым, поэтому то, что ему не рассказали, сумел додумать и сам. Разумеется, не во всем, но уж как можно применить ракеты, разобрался. Дело в том, что в Очаков как раз прибыл обоз с несколькими сотнями этих самых ракет. Они предназначались для батареи, ушедшей с армии Петра, и именно туда их надлежало переправить. Вот только их прибытие совпало с появлением турок, поэтому они все еще находились в крепости. Пригожин предложил Румянцеву применить их против эскадры противника, воспользовавшись их скучностью. Правда, возникала сложность с пусковыми установками, но у молодого офицера и на этот счет была идея — сколотить таковые из досок. Кусарщина, конечно, и долго не протянет, но чтобы использовать имеющиеся ракеты, вполне сгодится. Румянцев было воспротивился, данное оружие контролирует сам государь, да секретность вокруг него не шуточная, к тому же служащие канцелярии прикладывали все усилия, дабы не допустить посторонних к тем секретам. Но в итоге Румянцев посчитал, что если он будет нерешителен, то ракеты эти все равно до армии не дойдут. Оставлять их в крепости опасно. Малейшая небрежность и полыхнет жарким пламенем. Выпускать в поле могут перехватить. Вот и обстреляли турок от души. Большинство ракет прошли стороной, дали недолет или перелет, но и того, что упало на скопление кораблей, оказалось более чем достаточно. Как результат, практически полностью уничтожена эскадра и около 10 000 пленных турецких воинов и моряков. Вот именно этот опыт и решил использовать Анечкин, высказывая свое мнение адмиралу Бридалю. Тому идея понравилась, тем более у нее было столь удачное и впечатляющее исполнение. Надо заметить, что в результате обстрела городу досталось больше, чем эскадре, потерявшей всего лишь одну галеру и один старенький фрегат. Наученные горьким опытом турки больше не скучивали свои корабли. Опять же, дистанция была куда как больше, чем под Очаковым, а о точности ракет уже говорилось. А вот в Констанце начался такой пожар, что дым от него накрыл все побережье. Русские также понесли потери, им едва удалось снять с пылающего прама свои ракетные установки. Анечкин, конечно же, попытался учесть опыт Пригожина, но не преуспел в этом. Как ни заливали палубу водой, присыпанную слоем песка, практика показала, что деревянные суда не очень-то подходят для использования реактивных снарядов. Однако эта вылазка не повлияла на планы Паши. Хотя и позже намеченного срока, но две турецкие армии и эскадра были готовы выступить в поход. В Бендерах и Акермане стояли 20-тысячные гарнизоны, укрепления были приведены в порядок, боевые и продовольственные припасы восполнены настолько, что нужды не должно было возникнуть в течение года. Остальное было в руках офицеров и солдат. 40 000 предстояло остановить продвижение 150. Серьезные испытания, ну и выхода иного не было. Турция не шуточный противник, имеющий поистине огромный потенциал. «Высцет ли, Никита Юрьевич?» — усомнился Петр, услышав озвученные цифры. «Высцет, государь. Крепости подправили с учетом всех недостатков, имеющихся у турок. Ракет с греческим огнем у противника нет, так что будут воевать по старинке. Прямым штурмом только людей положат, и это они знают. Поэтому сразу начнут правильную осаду, а она потребует времени». Туда уже потянулись казачки общим числом до 10 000, так что спокойной жизни не дадут, станут щипать помаленьку. Да, выхода, кроме как держаться, перемалывая силы турок под стенами крепостей, не было. На случай падения Бендер и Акермана имелись уже 3 опорных пункта – Очаков, Кенбурн и Перекоп. Они прикрывали Крым и имели гарнизоны общей численностью до 20 000. Сам полуостров должен был защищать Миних, у которого для этого имелась 30-тысячная армия. Петр собирался во что бы то ни стало удержать Крым. Этот полуостров являлся выходом к южным морям, но при всем стремлении сделать это, ни о каких наступательных операциях в Причерноморье речи не шло. Перейдя здесь к глухой обороне, император намеревался предпринять наступление в другом месте. Недаром же на основе 2 грузинских и армянских полков, собранных с невероятным трудом, сейчас были развернуты уже 2 бригады, по 3 полка в каждой. Теперь уже не было острой необходимости в сохранении военной тайны, к тому же в прошедших боях полки получили бесценный опыт, и именно их участие в боях способствовало столь бурному росту бригад. Все эти солдаты горели желанием отправиться на другой берег моря, чтобы освободить свою родину. Данные бригады общим числом в 10 000 входили в 30-тысячную армию Ласси, готовящуюся к десанту на грузинском побережье. Конечно, силы не так велики для того, чтобы отбить столь обширные территории, даже если учесть, что большинство земель Армении и Грузии находятся под властью персов. Но с одной стороны, основные усилия турок будут сосредоточены в Причерноморье, с другой, наверняка в закавказских царствах народ поддержит русскую армию, и особых проблем как с продовольствием, так и с пополнением личного состава не будет. Даром, что ли, создавались эти полки? Так что армия Ласси могла даже разрастись. Вместе с тем, ситуация на севере оставалась весьма сложной. Из-за этого в Санкт-Петербургской губернии приходилось держать серьезные силы. 50-тысячная армия пребывала в готовности на случай начала боевых действий со стороны Швеции. Усиленно готовился Балтийский флот. Правда, всех удивляло то обстоятельство, что император не отдал приказ о перевооружении торговых судов. По идее, на время войны они должны были пополниться вооружением и личным составом, после чего встать в строй в качестве фрегатов. Вместо этого суда продолжали свои рейсы по торговым маршрутам согласно прежним договоренностям. Кстати, в ту же Швецию, словно ничего и не происходило. Разумеется, о делах флота Трубецкой не докладывал. Тут ведь какое дело? Генерал не имел никакого отношения к делам флотским, а потому не мог в них лезть, разве только высказать свое мнение. Просто Петр и сам знал, как обстоят дела на флоте, тем более, что там все происходило согласно его распоряжениям. После Трубецкого Ягужинский доложил о происходящем в Сенате. Надо заметить, там все было не столь гладко. Многие сенаторы склонялись к мысли, что государь уж больно круто заворачивает. Открыто противиться его воле никто не стал, но все же высказать свое мнение посчитали нужным. Благо, если оставаться в рамках, то и последствий можно было не опасаться. Петру нужно было законодательное собрание и правительствующий сенат. От сборища болванов, готовых поддержать любое начинание императора, был бы только вред. Однако это вовсе не значило, что мнение сената могло возобладать над его волей. Он мог отдать решение вопроса в их руки, мог прислушаться к аргументированным доводам против, даже последовать этим самым доводам. Но он имел достаточно власти, чтобы наложить вето или единолично притворить в жизнь нужный закон. Именно так обстояло дело относительно почти всех решений, касающихся крестьянства. Если государь получал поддержку со стороны сенаторов, то они неизменно были в меньшинстве. 3 года назад, когда принималось решение о заселении Запорожья, в Сенате поднялась настоящая буря. Но Петр выдержал напор несогласных и вышло так, как того хотел он. Из доклада Ягужинского следовало, что крестьянский вопрос, теперь уже по всему Причерноморью, опять стал камнем преткновения. Практически все сенаторы встали на дыбы. И опять те, кто разделял взгляды государя, оказались в меньшинстве. «Я вот думаю, Павел Иванович, может мне гнать из сената всех помещичьих дворян, а оставить только служилых?» Вперев в Ягужинского строгий взгляд, сквозь зубы процедил Петр. «Ведь это вы всю воду мутите. И ты в том числе, Павел Иванович. Не надо мне тут честные глазки строить. Хотя тут закон вас, почитай, не касается. Знаете, что он может и вам аукнуться». «Государь, да он скорее уж аукнется России, а не нам!» Не стал отрицать своего неодобрения закона Ягужинский. «Сам посуди. Ты хочешь, чтобы среди казенных крестьян был брошенный жребий, по которому 10 000 семей будут переселены на новые земли. Но не просто так, а с выдачей каждой семье займа в виде лошади, коровы и инвентаря, продовольствия на год, семян и 10 рублей серебром. Мало того, эти семьи на 50 лет освобождаются от всяческих налогов. Они получают в собственность землю по 5 десятин на каждую ревизскую душу, кои могут распоряжаться по своему усмотрению. А еще отсрочку по выплате займа на 5 лет. Ну и после этого срока могут выплачивать только малыми частями и без роста». «И что в этом плохого?» Все так же хмуро, поглядывая на Ягужинского, поинтересовался Петр. «Так ведь с учетом дороги переселения только одной семьи обойдется казне в 50 рублей! 500 000 рублей, государь! И это когда мы ведем войну с турками, и вот-вот может начаться война со шведом! Но кроме этого, среди крестьян могут начаться волнения, Сам посуди, как люди будут смотреть на тех, кто избавится от крепости. А может случиться и обратное. Люди посчитают, что их обрекают на рабство в Туреччине. А еще помещичьи крестьяне поймут, что у казенных крестьян есть свет в окошке, а вот у них грешных ничего такого и нет, — припечатал Петр. Государь! «Помещики — суть, соль земли!» — убежденно произнес Ягужинский. «Нельзя крестьянам давать много воли, над ними должен быть постоянный догляд. Нечто думаешь, если раздашь крестьянам землю, то они все станут пахать да сеять на радость тебе?» «Поверь, найдется немало тех, кто попросту сбежит, почувствовав волю. Бросят землю и уйдут за лучшей долей, коли уж у них будут открытые паспорта, как ты того хочешь». «Ну, напрасленно ты не возводи», — остановил Петр Ягужинского, подкрепив свои слова жестом. «Ни о каких открытых паспортах, пока не будет выплачен весь заем, речи нет, так что ничего страшного не случится. Пусть даже найдется какое-то число семей, которые смогут выплатить казне долг и получить отметку в паспорт, в том особой беды нет. Во-первых, их будет мало». Во-вторых, не захотят землю обихаживать, отправятся на иные промыслы, на те же фабрики и заводы устроятся, благо в ремесленных училищах при них обучение бесплатное. Но, государь, беды отсюда могут быть большие! Ты, Павел Иванович, передай господам сенаторам, чтобы они к своим крестьянам как к детям относились, с любовью и лаской. А если ремешком прикладывались, то только по особой нужде, по-отечески. Вот тогда и народ бунтовать не станет. Все, вопрос решенный. Указ с тобой? Да, государь. Ягужинский со вздохом извлек из сумки документ, на котором не хватало только подписи императора. К этому времени на столе оставались лишь легкие закуски и вино, поэтому места для письма было предостаточно. Не без досады Петр поставил свою подпись на документе и скрепил ее личной печатью. Опять сенат не поддержал его. Всякое начинание государя, направленное на раскрепощение народа, встречалось в штыки. Даже в общинах помещики видели прямую себе угрозу. А вот строительство в Крыму нового города сенат воспринял с воодушевлением, хотя только в этом году траты должны были составить 500 000 рублей. А ведь работы будут лишь начаты. Место для строительства будущего главного порта Черноморского флота присмотрел лично адмирал Брендаль, как лицо заинтересованное. Этим целям как нельзя лучше подходила бухта, на берегу которой когда-то был древнегреческий город Херсонес Таврический. Петр решил, что коли главный северный порт носит имя своего основателя, императора Петра Великого, то южный вполне достоин его, Петра II, имени. Однако Петр не забыл о том, что Крым некогда относился к Понтийскому царству, да и новому городу предстояло вырасти на руинах древнегреческого. Вот исходя из этого, он и назвал его Петрополем. Закончив разговор по делам сената, Петр перевел взгляд на Остермана. Судя по сказанному канцлером, у него дела обстояли пристойно. Во всяком случае, Петру его доклад не стоил лишних нервов. Даже наоборот. Сведения по дипломатической линии свидетельствовали о том, что Австрия вскоре должна вступить в войну с Турцией. После смерти принца Евгения военная партия готова одержать верх над мирной, государь, докладывал Остерман. Не хватает самой малости, еще одной удачной военной операции с нашей стороны, и Австрия объявит войну Турции. Ланчинский просто уверен в этом. Остерман взглянул на князя Трубецкого, словно продолжая прерванную беседу. Примечание. Людовик Ланчинский. В реальной истории в 1721 по 1752 годы российский резидент при австрийском дворе. Все ясно. Похоже, этот разговор уже имел место между ними, причем, скорее всего, уже не раз. Но Никита Юрьевич собирался строго придерживаться намеченного плана. По плану же у них были Грузия и Армения. «Что скажешь, Никита Юрьевич?» — все же поинтересовался Петр у президента военной коллегии. «Государь, на мой взгляд, нам необходимо сосредоточить усилия в Закавказье. В настоящий момент там практически нет вражеских сил. Мало того, турки не ожидают от нас такого удара. К тому же, в отличие от Молдавии и Валахии, где бояре все больше посматривают в сторону турок, грузины и армяне просто не могут дождаться нашего прихода. Трубецкой не без иронии вернул взгляд Остерману. Примечание. Румыния делилась на три части – Валахия, Молдавия и Трансильвания. Первые две находились под турецким вассалитетом, последняя входила в Венгерское королевство. Я все понимаю, государь. Но как только Австрия вступит в войну, напряжение для нашей армии сейчас же ослабнет, продолжал упорствовать Остерман. «Сомневаюсь, Андрей Иванович», — задумчиво произнес Ушаков, до того старавшийся вообще держаться в тени. Впрочем, это в его характере. Скорее удивительно то, что он все же вмешался в разговор. «Согласно имеющимся у меня сведениям, турки держат в Валахии весьма серьезные силы. И как раз из-за опасения вступления в войну Австрии. Причем это не какое-то там ополчение, а регулярная армия. Чего не скажешь о тех частях, что направились против нас. Нет, они вполне боеспособны и представляют реальные опасности для наших крепостей. Но все же это не валашская армия». «Вы думаете, что австрийцы побоятся вступить в войну?» Остерман не без вызова посмотрел на Ушакова. «Еще бы! Союз с Австрией был детищем канцлера». «Я думаю, что Австрия одним только договором с нами уже отвлекает на себя серьезные силы. Насколько я понимаю, большего нам и не надо», — пожав плечами, ответил Ушаков. «Это потому, что вы не дипломат, Андрей Иванович», — Остерман отвесил Ушакову ироничный поклон. «Если нам не удастся склонить Австрию к войне, то Франции и Англии удастся склонить ее к миру с Турцией. А вот тогда уже валашская армия будет совершенно свободна». «Хм, сдаюсь», — вынужден был отступить Ушаков. «Значит, порешим так», — прекращая препирательство, заговорил Петр. «Коллеги иностранных дел подготовить подробнейшие сведения относительно состояния дел с Австрией. Военные коллеги о состоянии армии и наших возможностях для проведения наступательных операций». «Хотя бы одной!» Опасаясь, что его идею могут зарубить на корню, решился вставить реплику Остерман. «Андрей Иванович, уймись уже!» Покачав головой, отмахнулся от Остермана Петр. «Что и говорить, подбросил головной боли канцлер». «И еще, Никита Юрьевич, при подготовке сведений исходи из двух позиций. Первое. Походу в Закавказье быть. Со времен Ивана Грозного русские цари именуются грузинскими, а воз и ныне там. Вторая – нанести удар по туркам в Причерноморье желательно. Но тут нужно будет учитывать множество факторов. Так что не погнушайся вызнать мнение из иных коллегий, да с военно-морской сойдись на коротке». То, что Ушаков не стал говорить при всех, Петра ничуть не удивило. Дела, которыми ведал Андрей Иванович, имели особую специфику, а потому лучше обойтись без посторонних ушей. Никто и не подумал обижаться по данному поводу. Во всяком случае, уже привычно гости не подали виду. В конце концов, государю виднее, с кем вести тайные беседы. Приближенных это вполне устраивает, пока их положение остается незыблемым. Опять же, все в их руках. Стоит только доказать, что достойный большего, и Петр не станет скупиться. В этом он сильно походил на своего деда. «Ну что же, Андрей Иванович, пора переходить и к нашим делам», — провожая взглядом отъезжающие кареты с гостями, обратился Петр к главе КГБ. «Ты не кхекай, Андрей Иванович, не кхекай. Анечка моя жена, ей престол наследовать. Или быть регентом при наследнике». Произнеся последнее с нажимом, Петр вперил в жену твердый взгляд, заставив ее поперхнуться так и невысказанными суждениями. «Так что пора ей привыкать к тому, что грязного и непотребного в нашем деле ничуть не меньше, чем светлого и чистого». «Да, скорее уж больше», — пробормотал Ушаков. «Или так», — с легкостью согласился Петр. «Ну, да будет о том. Как считаешь, Андрей Иванович, Остерман прав?» «Брожение при австрийском дворе – это факт. Хотя я не сказал бы, что голос Франции так громко звучит. Габсбурги и Бурбоны не больно-то ладят». «А Англия?» «С этим, похоже, сложнее. Георг II, будучи королем Франции, является еще и курфюрстом Ганновера, а значит, как бы вассалом Австрии. Нагородили, сам черт ногу сломит. Но это я и сам ведаю. Думаешь, Карл, если не станет слушать французов, к своему вассалу все же прислушается? Ага. А учитывая, насколько англичане болезненно реагируют на все, относящееся к флоту... Словом, им очень не понравились две сожженные турецкие эскадры. Не люблю быть неправым, но тут, похоже, с Остерманом не поспоришь. Хочешь сказать, что канцлер прав, и нам нужно в очередной раз доказать Австрии, что Россия способна вести наступательную войну? Боюсь, что так. И как раз именно в Причерноморье. Даже если мы захватим все Закавказье, то должного впечатления не произведем. Понял. Кстати, как обстоят дела в Швеции? Насколько возможно избежать с ними войны в этом году? Надо сказать, у членов партии Колпаков, благодаря нашей финансовой поддержке, сейчас дела получше. Примечание. Партия Колпаков возникла как ответ на создание партии Шляп с ее опасной для Швеции программой войны с Россией. «Наша казна платит шведам?» – удивилась Анна. «Не просто шведам, а членам шведского Риксдага», – не сдержав ухмылки, заверил жену Петр. «И они берут деньги у нас после того, как потерпели поражение в войне? Они предатели?» «Анна Александровна, не стоит реагировать так категорично», – возразил Ушаков. «Признаться, они и понятия не имеют, у кого берут деньги. Да даже если бы и знали, уверен, что ничего не изменилось бы. Мы платим им за то, что они всеми силами удерживали Швецию от войны с нами. Они хотят того же. Так что мы просто помогаем им осуществить их же намерения, а также укрепляем веру в свою правоту». «Но это подло! Петр, как можно иметь дело с подобными людьми? Это не делает чести государю!» Едва не задохнувшись, буквально выплюнула Анна. «Именно что не делает, Анечка!» Сорвав травинку и сунув ее в рот, хмуро ответил император. «Зато способствует сохранению мира и жизни тысяч наших подданных». «Когда ты объявил войну Турции, ты не думал о том, что погибнут тысячи людей?» «А чего же? Очень даже подумал. Как и о том, что за последние 10 лет крымские татары убили и угнали в полон более 50 тысяч русских. И если бы мы не остановили их, это продолжалось бы». «Ладно, но там ты действуешь открыто, с гордо поднятой головой, а здесь словно тать». «Анна, остановись. Досчитай до 10, все взвесь, обдумай, и только потом бросайся обвинениями», — сказал, как припечатал Петр, после чего обернулся к Ушакову. «Продолжай, Андрей Иванович». «На руку нам пошло и то, что ты не стал спешить с перевооружением торгового флота, как и продолжающиеся регулярные рейсы в шведские порты наших судов с российскими товарами. Дает свои результаты торговое соглашение с его льготными пошлинами и ценами. Не сказать, что шведы начали нам улыбаться, но уже и не скалятся. Шляпы исходят желчью, кричат на всех углах, что это только хитрый ход со стороны диких московитов, готовых вогнать шведам нож в спину». «Значит, в этом году шляпам не продавить войну с Россией?» «Хочешь забрать армию с северного направления, государь?» «Не только с северного, но и западного. Думаю, 1050 получится высвободить. И тогда можно будет ударить по туркам сначала у Бендер, а потом и у Акермана». «Может, наоборот?» — с сомнением произнес Ушаков. «Все же в Бендерах куда более основательные укрепления, и нашим удержаться будет проще». «Именно потому, что там большая часть турецких войск, а значит, лучше ударить вначале по ним. Сражаясь с несколькими противниками, нужно выбивать их постепенно и начинать с сильнейших. Что же касается Акермана, то тут турки будут рассчитывать на поддержку флота и опять столкнуться с неприятным сюрпризом в виде твоих пловцов. Это новое подразделение было создано перед самым началом войны и состояло всего-то из 3 десятков человек. Набор, как всегда, лежал на канцелярии с соблюдением необходимой секретности. Туда брали превосходных пловцов, свободных на длительный срок задерживать дыхание. Им предстояло осуществлять диверсии против вражеского флота. Специально для этой цели в Саглино была разработана особая мина с пороховой начинкой. По сути, это была бочка с нулевой плавучестью, которую пловец буксировал к цели и привинчивал специальными бурами к корпусу корабля. После этого следовало повернуть рычаг хитрого взрывателя и успеть убраться. Подрыв бочонка пороха под водой обеспечивал получение кораблем серьезной пробоины. Настолько серьезной, что о спасении корабля можно было и не думать. Причем не имело значения, какой корабль становился объектом атаки диверсантов – линейный, фрегат или шлюп. Результат всегда был один. Разве только обнаружат пловца и уничтожат его? Сейчас этот особый плутонг находился в районе Акермана и в случае подхода турецкой эскадры обеспечит им теплый прием. Секретность вокруг этого подразделения побудила Ушакова воздержаться от их сношений с армейцами и представителями флота. Точно так же обстояло дело и под Азовом. Как бы ни косились в сторону Бриделя и не закатывали многозначительно глазки, он тоже был не в курсе, что именно произошло с турецкими кораблями. Даже если кораблей будет слишком много и пловцы не сумеют заминировать их все, это не столь важно. Так или иначе, потери будут внушительными. Турецкий паша поспешит увести эскадру и не подвергать свои корабли излишней опасности. Это был последний кулак турецкого флота, и рисковать им не будут. Правда, в случае удачной атаки пловцов от эскадры мало что останется. Без поддержки же флота армия еще долго будет разгрызать Акерман, являющийся довольно крепким орешком. Несмотря на то, что крепость эта достаточно древняя, турки успели изменить систему обороны. Да и русские не сидели все это время сложа руки, так что взять ее будет очень непросто. «Значит, опять все внимание обратишь на юг», — подвел итог Ушаков. «Именно», — согласился Петр, но тут же добавил. «Вот только проделаем мы это не ради того, чтобы втянуть в войну Австрию». «Отчего так?» — искренне удивился Ушаков, полагая, что именно это является целью. «Просто я тут подумал, ее ведь потом еще нужно будет и выводить из войны. Карл же захочет свой кусок пирога. Нет, действовать нужно стремительно, так, чтобы турки согласились на мир уже в этом году». «Потеряв Причерноморье, да еще и территории в Закавказье, сомневаюсь, что они пойдут на это». «Не сомневайся, Андрей Иванович, еще как пойдут. Главное – нападать им от всей нашей широкой русской души, а там и угроза объявления войны со стороны Австрии. Либо уступят нам, либо потеряют еще больше, потому как, будучи союзниками, мы уже не сможем так просто пойти на примирение». «А если австрийцы объявят войну, едва только мы подпишем мир?» «Ну, они же не спешили исполнять свой союзнический долг. У нас же для этого куда больше оснований». «Думаешь, турки дадут им посопатки?» «Есть такая мысль. Покойный принц Евгений, хотя и выступал против войны с Турцией, но тем не менее был великолепным полководцем. Сегодня в Австрии ему замены попросту нету». «Вот так вот, Анечка. Похоже, наш отдых закончился», — не без сожаления подытожил Петр, глядя на жену. «Ничего не поделаешь. Пора опять отправляться на юг. В последнее время правители все реже появлялись на полях сражений, но Петр считал, что порой солдату полезно видеть своего государя, готового разделить с ним радость победы и горечь поражения и тяготы похода. У Петра был высокий авторитет в армии, и терять его не хотелось. И именно поэтому он оказывался на наиболее серьезных направлениях. Сегодня его место под Бендерами и Акерманом. Именно там решается исход войны и судьба закавказских народов. Как Петр не стремился отбыть на театр военных действий, сделать это в сжатые сроки ему не удалось. Впрочем, в спешке и не было особой необходимости. Главное, что он успел организовать переброску войск. Не все прошло гладко, как того хотелось бы, но в то же время без особых сложностей. В настоящий момент войска речными маршрутами стекались к Царицыну. Оттуда им предстояло перебраться на Дон, а вот там их уже подхватят корабли Черноморского флота. Армия в район Очакова будет переброшена водным путем. Это не только менее утомительно для солдат, но и позволит сэкономить время. Признаться, его и без того было потеряно изрядно. На дворе стояло начало июля 1738 года. Армия Ласси уже высадилась на восточном побережье Черного моря и успешно продвигалась по Грузии, практически не встречая сопротивления. Добытые канцелярией сведения о настроениях местных жителей полностью соответствовали истине. Освободители встречали не только с радостью, но и оказывали всестороннюю помощь. А уж наличие в русской армии бригады, состоящей только из грузин, и вовсе вызвало ликование. Однако Ласси было приказано ограничиваться пополнением полков грузинской и армянской бригад только по штатной численности, а всех остальных добровольцев сводить в ополчение. В намерение Петра вовсе не входило создание регулярной армии для Грузии и Армении. Конечно же, сомнительно, чтобы они могли себе позволить ее содержание. При той разобщенности, что наблюдалось в Закавказье, это просто нереально. Но, с другой стороны, незачем лишний раз этому потворствовать. Думая об этом, Петр не отрывал взора от проплывающего за бортом пейзажа. Что-то до боли знакомое было в этом мерном подрагивании судна и плеске грибных колес, хотя он впервые едет на пароходе. Или не впервые? Ох, и непрост этот ангел-хранитель. И, судя по его подсказкам, он точно сталкивался с подобным. Вот только добиться от него внятного ответа никогда не получалось. То может затеять целую дискуссию по тому или иному вопросу, то вдруг замолчит, словно обрубило. Как будто его и не было никогда, а все связанное с ним Петру просто померещилось. История с пароходом началась 3 года назад, когда все же удалось изготовить достаточно компактную модель паровой машины Новикова. Попытки пристроить к этому делу машину Силина не увенчались успехом. Она была более экономичной, простой, практически бесшумной, с большим рабочим ресурсом, что, несомненно, являлось ее преимуществами. Но при этом сама машина, в отличие от паровой, была слишком уж громоздкой. Именно из-за больших габаритов ее никак не получалось установить на какое-нибудь судно. Вернее, это получалось, если брался маломощный образец с соответствующим полезным выходом. Силины были хороши в другом, они как нельзя лучше подходили для использования на производстве. А вот для установки на суда великолепно подошла паровая машина. Первые опыты с машиной Ньюкомена, проводившиеся еще в Англии, не увенчались успехом. Она также была чересчур массивной. А вот Новикову удалось добиться уменьшения ее габаритов до приемлемых размеров с довольно высокой отдачей. Правда, и принцип работы у его машины значительно отличался от такового в машине англичанина. Однако, чтобы добиться успеха, Новикову пришлось изрядно над ней потрудиться. Причем трудиться пришлось не одному, а привлечь для консультации других специалистов. Кроме самой механики, необходимых математических расчетов и поиска оригинальных решений, возникла еще и проблема качества материалов. При том, что машина получалась более компактной и совершенной, паровой котел, как и исходящая от него опасность, никуда не делись. Для испытаний первого образца использовали уже отслужившее свое коноводное судно с грибными колесами. Его отремонтировали, произвели кое-какие переделки, установили машину и... Первый пароход прошел 30 верст, показав на таком прогоне большую прыть, в отличие от коноводного судна. Вот только на этом его преимущества, как и триумф создателя, закончились. По неизвестной причине котел взорвался. Убыток от трагедии оказался просто огромным. Нет, не судно и даже не машина, бог бы с ним, с деревом да железом. А вот из 12 специалистов и ближайших помощников Новикова, что вместе с ним плыли на борту, 6 погибли на месте, и еще 3, обваренные кипятком, скончались в течение 2 суток один за другим. Сам Новиков, получив серьезные травмы, долгое время находился между жизнью и смертью. Петр даже думал, что после такой неудачи Новиков отступится. Но ученый стал только злее в работе. На следующий год он представил новую машину с котлом, изготовленным из нового сорта стали. Изобретатель уже встречался с Демидовым, чтобы разъяснить, чего именно хочет. И, наконец, 2 года назад второй пароход вспенил воды Невы. Несмотря на запрет императора, Новиков сам отработал на пароходе до ледостава. Появился даже своеобразный маршрут между Саглино и Санкт-Петербургом. За время испытаний чего только не было. Случалось и так, что на один день приходилось по 2 серьезные неисправности. Так шаг за шагом создатель и его машина учились ходить и, наконец, добились положительных результатов. Разумеется, решены не все проблемы и не все болячки успели себя проявить, но теперь уже с уверенностью можно было сказать, что машина вполне рабочая и достаточно надежная. Будь иначе, никто не позволил бы императорской чете взойти на борт первой в мире паровой яхты. Ее строительство началось, едва только Новиков доложил об окончании работ по машине и продемонстрировал ее возможности высокой комиссии. Случилось это в отсутствии Петра, но он вполне доверял авторитетной комиссии, а в особенности Нартову, не скупившемуся на похвалы изобретателю. Поэтому сразу же подписал указ о строительстве яхты. Все, касающееся технической составляющей, то есть установки машин, грибных колес и валов, делалось строго в соответствии с требованиями Новикова. К остальному строители подошли с выдумкой и фантазией. Судно получилось в прямом смысле этого слова расписным. Его убранство вполне могло соперничать с дворцовым. Впрочем, чего там соперничать, коли Петр предпочитал во всем придерживаться скромности. Кстати, название судну дали значимое – «Штандарт». Так вот, в течение 3 месяцев с начала навигации судно проходило всесторонние испытания. К настоящему моменту оно успело пробежать как по рекам, так и по водам залива более 1000 верст. Все неизменные сбои в работе механизмов были устранены. Машина работала как часы, гордо представляя своего создателя. Кстати, Акинфий Никитич снова проявил дальновидность и остроту ума. Едва узнав о том, что испытания паровой машины прошли успешно, он тут же бросился заказывать такую и себе. Мало того, привез и определил на учебу 2 человек. Демидов вообще поражал своей способностью не только идти в ногу со временем, но и опережать его. Машины Силина у него на производстве использовались довольно широко и весьма эффективно, но принцип работы у них сильно разнился с паровыми, поэтому требовалось отдельно обучить людей. Вот он озаботился, вновь рассмотрев дальнюю перспективу у новинки, видимую пока очень немногим. Вот так и вышло, что первым заказчиком на машины Новикова стал Акинфий Никитич, а не Казна. Были такие, что удивлялись, отчего именно так? Раньше Петр все норовил ввести монополию, а тут вдруг отошел в сторону, и ведь вслед за Демидовым потянулись иные. Но Петр и не думал оставаться полностью в стороне, разве только Казна заказала лишь 2 машины. Просто дело это новое, машина вышла достаточно капризной и сырой, в отличие от той же Силиновской. Если Казна сейчас кинется закупать эти машины, да на казенном же заводе... Ни недочеты, ни детские болезни никуда не делись, в этом император был убежден. Конечно, польза от их использования будет несомненной, но отчего же все эти недочеты должны устраняться за счет той же казны, если можно поступить иначе? Те 2 казенные машины также внесут свою лепту в общую статистику, но основные траты будут на предпринимателях. И еще одна деталь. С началом производства государь прекратит выделение средств Новикову, который являлся совладельцем завода. Доводить машину он будет за свой счет, так сказать, понесет всю полноту ответственности за взросление своего детища. «Чтоб тебе, Господи, я так и сердце зайдется, Анна!» Петр вскочил из-за стола и выбежал из каюты. Супруга не захотела находиться в душном помещении и вышла на палубу. Странно, где она духоту нашла? Окна открыты, по каюте гуляет сквозняк, при котором о духоте и речи быть не может. Впрочем, уже 2 недель, как она разительно изменилась. Чует запахи, какие собака не всегда разберет. Воротит нос от блюд, которые еще недавно вызывали ее восхищение. Мало того, еще и бурно так на них реагирует. Девка, кровь с молоком, таяла, словно снежная баба после масленицы. Ага, молодая чета вняла таки чаяниям и мольбам своих подданных. Расстарались от всей своей души. Вот как вернулись из охотничьего домика, так и началось веселье. Петр даже приказал Анне не появляться на фабриках и заводах, куда она была нацелилась ввиду занятости супруга подготовкой похода. А и то, что ей там делать, если она как бешеная на всех кидается? Чуть что не так, все, гаси свечи и прячься в самый дальний угол, ибо в тот момент она уподоблялась разорвавшейся бомбе, выкашивающей всякого оказавшегося в опасной близости. Это же до чего довела она всех, кто в ней души не чаял, если управляющие чуть ли не в один голос взмолились, представ перед императором. Пришлось внять их мольбам и оградить от опеки супруги. Она сейчас сама не своя, может даже порушить то, что по ее же указке и делалось. Блюментрост, все еще будучи лейб-медиком, строго-настрого наказал перетерпеть эту напасть. Ни в коем случае не допускать, чтобы будущая мать подвергалась серьезным переживаниям. Сейчас здоровье будущего наследника в прямой зависимости от состояния матери. Ну а если совсем уж не втерпешь, то можно спрятаться за государственными делами. Да вот хотя бы убежать на войну. Но на войну еще успеется, здесь тоже дел хватает. Вот, например, в Саглино его уже давно зазывают, заодно и на яхте покатаются. Он-то еще и до Царицына, надей, дойдет, а вот Анне интересно. Но вот этот гудок, как бы не испугалась. Очень даже может быть, коли даже он от неожиданности едва со стула не упал. Второй раз гудок раздался, когда он уже выбежал на палубу. Первое же, что он там увидел, это улыбающаяся и светящаяся невообразимым счастьем Анна. Судя по ее взгляду, перед появлением мужа она как раз смотрела на свисток, примостившийся у трубы, из которой валил густой дым. «Петр, какая прелесть этот пароход! Здесь так замечательно! И какие головокружительные запахи! Век бы жила здесь и каталась, каталась, каталась!» Петр в растерянности посмотрел на Новикова, который лично сопровождал императорскую чету, но тот лишь растерянно пожал плечами. «Ясно. Получается, что Анна попросила подудеть, ей не смогли отказать». «Варвара Алексеевна, а что у нас имеется покушать?» Подобно вихрю, обернувшись к Шереметьевой, выпалила Анна. Император исполнил таки свое обещание и сосватал за Петра Шереметьева, засидевшуюся в девках дочь князя Черкасского. Надо заметить, что его зять был доволен этим браком. Сама княжна красавица, кровь с молоком, не глупа, да еще и с богатым приданым, к тому же она выступала опорой мужу в делах дворцовых. «Вы уверены, ваше высочество?» — с видимым сомнением поинтересовалась Шереметьева. «Еще как!» — Анна мелко и часто закивала, блестя возбужденным взором. «А чего бы вам хотелось, Анна Александровна?» — мило улыбнувшись, поинтересовалась старшая фрейлина. Раньше, во время путешествий, молодые вполне уютно чувствовали себя и вдвоем, не нуждаясь ни в какой компании. Но после того, как Анна понесла, Петр предпочел, чтобы рядом с ней было как минимум несколько фрейлин и желательно парочка таких, что уже ходили по той дорожке, на которую ступила Анна. «Чего бы мне хотелось? Не знаю. Я сейчас, наверное, съела бы и теленка», — жизнерадостно сообщила Анна. «Давайте сделаем так. Раз уж вам так сильно захотелось есть, я сначала узнаю, что имеется из готовых блюд и что можно приготовить в ближайшее время, и обо всем доложу». «Не стоит так все усложнять», — замахала руками Анна. «Просто несите все, что есть. Мне сейчас все равно, что там будет». «Вы уверены, ваше величество?» «Вполне. Господи, и чего сразу сюда не отправилась?» Петр наблюдал за переменами, происходящими с женой, с нескрываемым удивлением. Впрочем, облегчение в этом взгляде было куда как больше. Просто невероятно, что ей вот так сразу полегчало. Однако в этой бочке меда оказалась эдакая ложка дегтя. Похоже, яхты он лишился. Уж во всяком случае, пока жену не отпустит окончательно это клятое недомогание. Значит, в поход придется отправляться по старинке на какой-нибудь расшиве с парусами и гребцами. Он ведь по практичности своей и скупости даже о собственном коноводном судне не позаботился. Все должно было приносить прибыль казне и никак иначе, а если траты, то лишь оправданные. Вот только с этой яхтой и не удержался. Обед соорудили довольно быстро, накрыв стол прямо на палубе под тентом. Господи, какое же это счастье наблюдать, как дорогой тебе человек уплетает за обе щеки. Правда, Петра не отпускала ощущение, что вот сейчас Анне снова станет плохо, но она, словно желая непременно развеять его опасения, продолжала уничтожать все, что попадалось на глаза. После плотного обеда Анна хотела было завладеть вниманием Новикова. Он непременно должен показать во всей красе то чудо, которое так необыкновенно благоухает, оказывая столь целительное действие. Петру пришлось вмешаться и избавить изобретателя от посягательств супруги. В конце концов, ей все сможет разъяснить судовой механик. Кстати, он стоял у самых истоков и только чудом сумел пережить тот жуткий взрыв котла на первом образце. Анна была надулась, так как за время работы на своей, да и на казенной фабрике, она научилась вполне сносно разбираться в различных механизмах. Но Новиков заверил ее, что механик ничуть не уступит ему самому и даже превзойдет, поскольку куда больше времени проводит подле машины. Господи, скажи кому, что ей полегчало от запаха копоти и перегретого металла, ведь не поверят. Провожая взглядом жену, обряженную в простенький сарафан, пробормотал Петр. Но здесь есть и свои плюсы. Она хотя бы не порывалась во что бы то ни стало выпить фотоген. Едва сказав это, Новиков стушевался, поймав на себе взгляд императора. Хм, прошу прощения, Ваше Величество. Нет-нет, Петр Викторович, ты неправильно понял. Что, твоя супруга действительно порывалась выпить фотоген? Можно сказать, это была ее навязчивая идея. Господи, что же делает с женщинами беременность? А что они делают с нами? Под одобрительный смех государя закатил глаза Новиков. Петр Викторович, а я ведь не просто так оставил тебя при себе. У меня, знаешь ли, появилась идея. Ваше Величество, признаться, я еще не осуществил до конца одну вашу идею, а вы уж вторую подбрасываете. «Как же не осуществил? А это что?» «Но машина еще не совершенна. Мне тут как-то по случаю в руки попал татарский лук. Оказывается, это весьма сложное в изготовлении оружие. А между тем наши охотники используют слабые однодеревки. И тогда я просто представил себе эволюцию этого оружия. Это же уму непостижимо. Тысячи лет оно медленно развивалось, пока не достигло своего пика, и ему на смену пришло огнестрельное оружие. Так что мне с моим детищем хватит забот до конца дней, и еще потомкам останется. Что ж, раз так, то я не буду тебя озадачивать. Доводи до совершенства свою машину. Или, если я правильно понял, только начни этот путь. Но, с другой стороны, Ваше Величество, кто мне мешает оставить потомкам не один ребус, а два? Или даже больше. И потом, быть родоначальником чего-либо — это такое волнительное чувство. «Да с чего ты взял, Петр Викторович, что это что-то новое?» С озорной улыбкой прервал Новикова Петр. «А с того, что вы вот так же тогда говорили о паровой машине. Итак, я весь внимание». «Ну, раз уж ты весь внимание, то пошли в каюту. У меня там на столе кое-какие наброски имеются». Долго изучать чертежи Новикову не пришлось. Нет, не потому, что он сразу же все понял. Он, конечно же, обладал пытливым и светлым умом, но этого было недостаточно, чтобы сразу понять, что именно изображено на верхнем листе. А бумаги лежали именно стопой. Едва взглянув на чертеж, он тут же попросил разъяснить, что это изобразил государь и в какую сторону вообще нужно думать. «Это железная дорога. Вот это имеющие специальный профиль стальные пруты и рельсы. Они крепятся к поперечным шпалам стальными же костылями. Все это устанавливается на насыпь. Рельсы скрепляются между собой, и получается этакая дорога. Но не простая, а железная дорога. Ровная, без ям, рытвин и иных неровностей». «Это ж сколько стали на эту дорогу должно уйти?» – озадачился Новиков. Признаться, мне даже страшно представить, сколько будет стоить одна верста такой дороги. На сегодняшний день порядка 8000, вполне спокойно ответил Петр. Да она прямо-таки золотая получится. И тем не менее польза от нее очевидна. Настолько очевидно, что оба брата Демидовы устроили такие пути на своих заводах, а также соединили свои плавильные печи с рудниками. Это позволило увеличить добычу вдвое против прежнего, при том же количестве людей и лошадей. Что было просто необходимо, так как введение в производство машин Силина резко увеличило производительность оборудования. А чего стальные? Почему не попробовать чугунные? Во-первых, они будут отливаться, а не коваться. Во-вторых, чугун сам по себе куда как дешевле. Акинфи Никитич пробовал сначала именно с чугуном. Благо, подобные дороги из дерева ладили уже давно. Но чугун, хотя и оказался получше дерева, но все же хрупок. Так что самое оптимальное – это даже не железо, а сталь. Понимаю. Процесс производства этих рельсов слишком дорогостоящий, и вы хотите, чтобы я подумал над тем, как его можно упростить? Нет, Петр Викторович, это все равно, что ткача отправлять на работу в кузню. Толк, конечно, будет, но самую малость. Но как же? Я уверен, что без машин тут не обойтись, а значит... Ничуть не значит, отмахнулся Петр. Без машин, конечно же, не обойтись, но тут понадобятся скорее сильно новые, а не паровики. Потому что именно им отдается предпочтение на производстве. Да и есть кому поручить заняться упрощением производства рельсов. Да-да, ты все правильно понял, Петр Викторович. За этими путями я вижу будущее, большое будущее. Но для тебя у меня имеется другое дело. Раз уж у тебя получилось создать пароход, так может выйдет сделать и паровоз? Петр убрал верхний лист и представил следующий чертеж. Новиков впился в него взглядом. Петр прекрасно рисовал и чертил довольно понятно и аккуратно. Вот только на этом все хорошее и заканчивалось. Никакой конкретики, просто красивый рисунок. Вот как хочешь, так и решай проблему взаимодействия представленных и весьма абстрактных механизмов. А почему паровоз? Пребывая в глубокой задумчивости, поинтересовался Новиков. Не знаю, просто к слову пришлось. Можно назвать паракатом или паротягом, но паровоз вроде лучше звучит. Пароход ходит по воде, паровоз возит грузы по земле. Ну да, вполне, вполне. Очень интересно. Мою машину можно даже особо не переделывать, разве только привод сделать несколько иным, как тут у вас. Еще около часа они корпели над чертежами. Вернее, увлеченно корпел Новиков, а Петр скорее находился рядом, время от времени высказывая свое мнение. У саглинцев стало уже доброй традицией при первой же возможности засыпать государя кучей вопросов и просить его взглянуть на их достижения свежим глазом, а уж привлекать его для решения вопросов, поднятых им же самим и подавно. Там, где им нужно было ломать голову, придумывая какое-либо решение, Петру порой было достаточно просто взглянуть, чтобы задать нужное направление или рассмотреть ошибочность пути. Именно в эти моменты ангел-хранитель Петра вдруг становился наиболее активным. По факту, в это время Петр просто со стороны наблюдал за его высказываниями и художествами. Ну да, ангел без труда пользовался и руками Петра, и его талантом рисовальщика, вычерчивая различные чертежи. Уж давно миновало то время, когда Петр этому удивлялся и даже пугался. Разумеется, ученые не раз и не два задавались вопросом, откуда у государя столь разносторонние познания. Но и такой ответ, как Божье провидение, их вполне устраивал. А как же иначе объяснить то чудесное избавление от смерти? Пометил Господь чело государя своей дланью, так этому нужно радоваться и постараться как можно больше успеть воплотить в жизнь, ибо век человеческий короток. «Да, а ведь получится. Голову готов прозакладывать, что получится. Только этот самый паровоз выйдет уж больно тяжелым. Нужно будет делать основательные пути, чтобы они под его весом не расползлись. Ага, рамы этих тележек, или как вы их обозвали, платформ и колесные пары должны быть из железа. Господи, это ж сколько же одного только железа потребуется? Одно сплошное разорение». Вид у Новикова в этот момент был как у расстроенного ребенка, которого поманили петушком, а потом сунули под нос фигу. Нет, в том, что и финансирование, и всемерная помощь в работе ему будет оказана, Новиков ничуть не сомневался. Тут вопрос был в другом. Любой изобретатель хочет, чтобы его детище имело материальное воплощение, в данном случае в металле. Но при такой дороговизне о подобном не приходилось даже мечтать. И не думай раньше времени расстраиваться. Ну, сам посуди, ты же не выдашь этакий совершенный паровоз. А что, Новикову вполне название пришлось по душе, как в свое время и пароход, так чего уж мудрить? Конечно же, до совершенства. Да что до совершенства, до нормальной рабочей машины будет еще далеко. Опять же, материалы. Те же оси нужно будет делать из стали, и я сомневаюсь, что сегодняшняя сталь даст нужную прочность. Получается, металлургам задачу нужно ставить. Так ведь они даже для осей орудийных лафетов не смогли выдать ничего стоящего, а тут... Вот и я о том же. Значит, сейчас разрабатываешь паровоз, собираешь, и мы заталкиваем его в какой-нибудь казенный завод возить грузы. Можешь не сомневаться, уж совсем скоро потянутся заказчики. Вот пока по заводам эти первые паровозы покатаются, глядишь, их детские болезни и повылазят. А что касается осей, ну сладите более массивные. Это в артиллерии лишний вес нежелателен, а по таким путям ничего страшного. Опять же, прицепим на одну платформу меньше, чтобы паровоз потянул, и всех делов-то. А как же быть с колесными парами? Не станем же мы подстраиваться под каждый завод в отдельности. А там наверняка стелили кто во что гораст. Здесь будь покоен. Рельсы перестелить все проще, чем переделывать паровоз и платформы. Главное машину измыслить и пользу заводчикам показать, а там, глядишь, и толк будет.